Глава третья. Все за одного. Дюма возвратился. Париж вернул своего неподражаемого вдохновителя. Дом номер 45 по улице Монблан, он же дом номер 45 по улице Шоссе Дантан, обставленный Идой со вкусом, становится центром общения, рассылающим всем приглашения. О, несчастнейший из Доза! Если в среду вечером вы не придете, то будете иметь дело с сообществом Дюма. Мы решительно начинаем наши среды. Приходите на их торжественное открытие. Говорить будем по-итальянски, добавляет Ида. Каждую среду, часов в 11-12 вечера, по окончании представлений в театрах, литераторы, талантливые живописцы, модные певцы и в самом деле собираются вокруг стола с 15 приборами на ужин, состоящий, как правило, из паштета из дичи, жаркого, рыбы и салата. В те времена я еще охотился, и все затраты на паштет сводились к 4-5 куропаткам, зайцу да паре кроликов. Жюльен готовил его с искусством, ни разу не давшим повода для сомнений. Для рыбы в масле я изобрел соус, пользовавшийся огромным успехом. Дюваль поставлял мне ростбифы, представлявшие собой чуть ли не четверть бычьей туши. Наконец, я готовил салат, любимый моими сотрапезниками до такой степени, что когда Ранкони, один из самых прилежных моих посетителей, не мог прийти, он присылал за своей порцией, которую ему в дождливую погоду относили, укрывая под большим зонтом, чтобы в него не попало никакое инородное тело. На этом празднике не хватает лишь Александра-младшего. Ненависть к мачехе, о которой ему удалось забыть, когда Ида жила во Флоренции, отнюдь не угасла. Александру приходится противостоять нападкам молодого человека. «Письмо твое из числа самых бесцеремонных. Я не говорю с тобой языком громких, высокопарных слов. И не выставляю нас, мадам Дюма, дворянами. Не знаю, кто дал тебе чрезвычайно скверный совет поссориться со мной, в то время как ты знаешь, что это последний удар, способный меня настичь. Я полагал, что смогу сделать тебя своим другом. Это была ошибка. Я думал, что когда меня гложет тоска, я могу от тебя этого не скрывать. Это была ошибка. Я считал, что на фоне всех жертв, которые мне приходится приносить, у меня будут минуты радости от того, что мы вместе. Это тоже была ошибка. Не будем больше об этом. Я раздосадован тем, что в 19 лет ты настолько самоуверен, что даже не желаешь видеть рядом с собой человека, способного выносить суждения твоей жизненной позиции, человека, на которого ты мог бы положиться. Такой человек, кем бы он ни был, сказал бы, что ты не прав. Уезжать из Парижа означает не позаботиться о своем будущем. Предложи что-нибудь здравое, и я обязательно это сделаю. Спасибо за боль, которую ты мне причинил. Боль закаляет. Благодаря ей мой первый роман, по-видимому, будет лучше. Этим я буду обязан тебе. Алекс Дюма. В пришедшем накануне письме ты мог бы и не сообщать о своем решении в отношении мадемуазель Бланш. Девушки такого рода, как мне представляется, недостойны подобных секретов. Друг мой, я отвечу тебе письменно, как ты о том меня давно просишь. Тебе известно, что мадам Дюма является мадам Дюма лишь по имени, в то время как ты поистине мой сын, и не только сын, но и почти что единственная отрада, которая у меня есть. Ты просишь разрешения поехать в Италию или Испанию. Я не говорю о том, что ты проявляешь неблагодарность, бросая меня среди людей, которых я не люблю, и с которыми меня связывают лишь общественные отношения. Ты говоришь, что твое положение в Париже глупое, неловкое и унизительное. В чем, я тебя спрашиваю? Ты единственный друг, который у меня есть. Нас так часто видят вместе, что даже перестали разделять наши имена. И если тебе уготовано какое-то будущее, то оно ждет тебя в Париже. Упорно работай, сочиняй, и года через 2-3 ты будешь зарабатывать 1012 франков в год. В этом я не вижу ничего ни глупого, ни унизительного. Что до остального, то ты прекрасно знаешь, что я человек, привыкший к всевозможным моральным лишениям ради счастья тех, кто меня окружает, и благополучие тех, за кого я несу ответственность перед Богом, сделаю то, что ты пожелаешь. Если однажды ты будешь несчастен, то сможешь сказать, что я заставил тебя свернуть с избранного пути, и будешь волен полагать, что я принес тебе в жертву эгоизму своей отцовской любви, единственной любви, которая осталась в моем сердце и которую ты, в свою очередь, тоже обманешь, когда этого сделали другие. И после этого ты хочешь чего-то другого. Ты хочешь получить место в одной из парижских библиотек, которая сделает тебя практически независимым. Но подумай, хватит ли тебе, человеку, привыкшему к полной свободе, духа на то, чтобы ходить в присутствие и каждый день приносить в жертву по 4 часа? Если вкратце, то ты понимаешь, что мое расставание с мадам Дюма может носить лишь моральный характер. Судебные разбирательства между супругами самым неприятным образом заняли бы умы публики, и, как следствие, они представляются мне невозможными. Да и потом, я считаю неправильным и очень несправедливым, когда человек, которому принадлежит все твое сердце и вся твоя любовь, приходит и говорит: «Выбирай между мной и той, кто ничего этого не имеет и кому достаются лишь деньги». Видно, это я тебе принадлежу всецело, а ты мне лишь наполовину. Светский салон в доме номер 45 по улице Шоссе Дантон одновременно является колыбелью продукции, которую некоторые назовут промышленной. В конце 1843 года Дюма словно пишет в 4 руки. То Асканио, Ле Сьекль, с 31 июля по 4 октября 1843 года. И замок Эпштейнов, Ревю де Пари, с 4 июня по 16 июля 1843 года. То Амори, Ла Пресс, с 29 декабря 1843 по 4 февраля 1844 года. И Габриэль Ламбер, Ревю Питтореск, Мюзе Литерер, с 5 марта по 1 мая 1844 года. Романтический квартет, в котором словно собраны все возможности романа, поправший в себя исторический роман, вдохновленный мемуарами Бенвенуто Челлини, Асканио, фантастический роман «Замок Эпштейнов», любовный роман «Амори» и реалистический роман «Габриэль Ламбер». Дюма, пребывающий в поиске нового пути после успеха своих разнообразных пьес и исчерпавший вдохновение от путевых впечатлений, словно ищет вслепую. А может, всему причиной лишь случайный характер его знакомств и соавторства? Дюма словно желает завладеть романом так, как он когда-то завладел театром, колонизировав по очереди водевиль, драму, комедию и трагедию. Молодые и не очень литераторы приходят к Дюма, чтобы слезно просить его приложить к их скромным пробам пера руку, но в первую очередь имя, являющееся залогом успеха. Дюма обещает, и слово свое чаще всего держит. Полю Мерису, переводившему для него Макбета и Гамлета, он обещает вернуться к Амори. Ипполиту Оже поработать над светским романом Фернанда. Луи Лефевру переделать «Школу принцев», комедию в 5 действиях. Одеон, 29 ноября 1843 года. Левену и Лори закончить Луизу Бернар, драму в 5 действиях. Порт Сен-Мартен, 18 ноября 1843 года. Агюсту Маке, который пока является лишь одним из многих соавторов и принимает участие в редактировании исторической компиляции «Людовик XIV и его век», Александр обещает взяться за романтическую адаптацию «Заговора времен регентства», комедии, одобренной Комедии Францез, но запрещенной цензурой. К Дюма приходят все, вследствие чего на свет рождается некий сказочный персонаж, которого знает весь Париж. Литературный негр Александра Дюма. Изможденный, умирающий с голоду невольник, который строчит романы, пока его хозяин фланирует по бульварам, беря на себя труд лишь поставить подпись. И не более того. В сказке этой восхищение, зависть, злословие, легкомыслие и пошлость парижских бульваров. И немного правды. Но если по справедливости, то сколько соавторств, столько и соавторств. В то же время есть и общий знаменатель. Воображению Дюма присущ не столько изобретательный, сколько комбинаторный характер. Большая часть сюжетов, над развитием которых он работает, предложена другими, которым нередко больше нечего продать, кроме этого первоначального замысла. Дюма создает произведение. Он переделывает план, затем рука его строчит по бумаге. Возможно, один лишь Огюст Маке был для него чем-то большим, чем простым поставщиком идей. Он принимает участие в разработке планов, а после возвращения из Флоренции также представляет первоначальные версии, которые Дюма в зависимости от принципов театральной эстетики расширяет или урезает. Разбиение на картины, живость диалогов, общие указания относительно декораций и действий актеров на сцене. Маке – паденщик, обладающий приличным багажом исторических знаний, делающий первые попытки на поприще романа. Дюма – гений театра собственной персоной, вдыхающий жизнь в мертвый текст. Драматург овладевает жанром художественной прозы и находит подлинный рецепт романа-фельетона. Театральный рассвет для зрителя в домашнем кресле. Дюма еще не знает, что сотрудничество с подневольным тружеником Маке открывает перед ним пути к возрождению. Его последняя театральная попытка «Лэрт Дамбики», несмотря на всю ее веселость и забавность, 30 декабря 1843 года в Одеоне пошла ко дну. Более чем скверный конец года. Будет ли более успешным начатый им роман, первоначальный замысел которого он нашел в четырехтомнике мемуаров господина Д'Артаньяна «Куртиля де Сандра», взятом в июне 1843 года в публичной библиотеке Марселя, да так никогда и не возвращенном. Он был поражен и пленен странными именами Атоса, Портоса и Арамиса. Первый том он послал Маке. «Дорогой друг, скажите, не кажется ли вам, что два умных человека могут сделать из этого премилую книжицу?» «Несомненно», — ответил Маке, пробежав за полчаса глазами весь фолиант. Он взял перо и набросал на бумаге первые 3-4 главы. Начало положено. Но зачем раболепно следовать Куртилю де Сандра? Можно же быть пооригинальнее. Но главное, намного драматичнее и занимательнее Куртиля, утверждает Маке. Безусловно, замечает Дюма. Однако в общей канве романа должны содержаться исторические персонажи той эпохи, такие как Ришелье, Людовик XIII, Бекингем, Анна Австрийская, и живописность в нем должна сочетаться с историчностью. Литературные мифы рождаются скромно. Несколько записок, которыми соавторы обмениваются перед началом работы, очень лаконичны. Не забудьте захватить томик истории Людовика XIII, где говорится о судебном процессе Шале и приводятся относящиеся к нему документы. Глава 2 Людовика XIV и его века. Одновременно с этим принесите мне все материалы, которые вы подготовили по Атосу. Середина января. Ставлю вас в известность, что к 10 мне понадобится продолжение. Пришлите мне как можно скорее ту часть, которая касается Д'Артаньяна. Четверг, 1 февраля. Со всей возможной поспешностью рукопись хотя бы десятка страниц дочери регента, но главное — первую часть Д'Артаньяна, примерно 10 февраля 1844 года. Мой дорогой малыш, завтра вы получите свои 150, а если я смогу, то и больше. Ах, если бы вы не были больны и смогли прийти завтра или послезавтра, чтобы отужинать с мадам Дюма и вашим покорным слугой. Примерно 17 февраля 1844 года. Новый роман был обещан в Сьекль, литературной частью которого руководит Луи де Нуае. 20, а то и 25 тысяч подписчиков. Рукопись первых частей передана в последних числах февраля, по-видимому, 29-го. Можно ли когда-либо знать, какое произведение будут читать грядущие поколения? Дюма отдает дитя кормилице. Мой дорогой де Нуае, как мы и договаривались нынешним утром, я в вашем полном распоряжении, чтобы внести вместе с вами исправление морального свойства и сделать сокращение, на которое вы мне указали. Что же касается мелких неточностей, то мое разрешение исправлять их сходу остается в силе. Всегда ваш. 29 февраля, 4 часа вечера. Роман был заявлен под названием «Атос, Портос и Арамис». 29 декабря 1843 года. Многих подписчиков оно, по-видимому, напугало. Некоторые из них даже подумали, что речь идет о несколько игривой истории трех парок. Поэтому де Нуае предлагает название менее эллинистическое, но более простонародное. «Три мушкетера». «Хорошо», — отвечает ему автор. «Мне больше нравится ваша идея назвать роман «Три мушкетера» с учетом того, что их четверо. Такое заглавие будет выглядеть абсурдным, и, как следствие, это обещает книге значительный успех». Подписчик и в самом деле является подлинным королем буржуазной монархии, и скучающая Франция определяется в пользу этой небольшой эпопеи Дюма. Начиная с 14 марта, даты публикации первой главы фельетона, продажи газеты растут, не отстает от них и подписка. В дом номер 45 по улице Шоссе Д'Антан вереницей устремляются главные директора газет и журналов, как ведущих: Луи Перре из «Ле Сьекль», Александр Дюжарию из «Ла Пресс», Арман Бертан из «Деба», так и второстепенных: Сент-Мари де Кильбеф из «Коммерс», Ла Флок из «Ла Пари», Виктор Консидеран из «La Démocratie Pacifique». Они обожают Дюма. Точнее, те доходы, которые рассчитывают извлечь из его подписи. Им очень хотелось бы, чтобы Дюма, проявив коммерческий подход, не связывал себя с именем Маке. Иначе это снизит цену на товар. Александр на лесте похвалы поддается и ни в чем не отказывает. Он никогда не отказывал. Ни в застолье, ни в дуэлях, ни в любовных похождениях, ни в соавторстве, ни в дружбе. Этакий антифауст, дух, который на все соглашается. Сент-Мари получит дочь регента. 25 апреля, 13 июля. Консидеран – корсиканских братьев. 28 июня, 16 июля. И шевалье де Мезон Ружа. 21 мая 1845, 12 января 1846 года. Бертен – путевые впечатления от Парижа, которые позже превратятся в графа Монте-Кристо, 27 августа 1844, 15 января 1846 года. Дюжарье – королеву Марго, 25 декабря 1844, 5 апреля 1845 года. Ле Флок – женскую войну, 2 января, 1 июня 1845 года. Перре – 20 лет спустя. Продолжение эпопеи, заявленное в предисловии к «Трем мушкетерам». 21 января, 28 июня 1845 года.